Радость неудачи. Человек возомнил себя равным богам и был наказан. Боги лишили его неудач. Все у него стало получаться, все желания сбывались. Он сошел с ума и покончил с собой. Банальная история. Не думайте, что с вами было бы иначе. Неудачи связывают нас с реальностью, не позволяя сойти с ума. Лишь у сумасшедшего их нет. В каждой неудаче и в каждом несчастье есть что-то хорошее и полезное, сказал бы первый из братьев. Мы не можем отличать неудачу от удачи, пока не доживем до завтра, заметил бы второй. У того, кто выполняет все законы и правила, неудач ни неудач быть не может, поскольку не он эти правила и законы придумал, заключил бы третий. Даже если представить худшее, все человечество вдруг погибнет, и то кому-то не придется идти к зубному врачу. Кто-то будет избавлен от экзамена. Сотня другая ужасных злодеев наконец-то понесут кару. И кто вообще знает, что для человека удача и что неудача? Только он сам. А мы можем узнать, только увидев его. Лишь по выражению его лица, по его поведению мы догадаемся, что за событие случилось. Удачное для него, радостное или неудачное, грустное. И о нас будут судить лишь по реакции, мимике, поведению. А другие спросят, ну и как он? Как держится? Но между моментом, когда мы получили известие, и моментом, когда первый человек увидел нашу реакцию, есть промежуток. Иногда очень небольшой. Это наш звездный час. Мы можем поддаться неудаче, снизить свой авторитет и ухудшить положение. Или увидеть и быстро развить в успех те, может быть, почти невесомые крупицы удачи, которые есть в любом событии. Не упустите этот миг, когда мы можем повернуть ход событий, а то и свою судьбу в другую сторону. Пока никто не увидел нашей первой реакции. Только до этого времени.